Мы были молоды и грубы, всех ловили на слове, но чтоб не спорили мы, губы нам разбили до крови. А нам так нужен был совет, мы ждали верного знака. Есть ли рай без веры, есть ли ад без страха? Есть ли рай без веры, есть ли ад без страха? Есть ли рай веры, если ад без страха, если рай без веры, если ад без страха. Но лучше быть меноту пьяным, чем быть трезвым веками, и лучше с умными пахать, чем отдыхать с дураками. Спроси у доброго вора, спроси у злого монаха, где же рай без веры, где же ад без страха, где же рай без веры, где же ад без страха, где же рай без веры, где же ад без страха, где же рай без веры, где же ад без страха. А если будешь ты любимым, быстро станешь жестоким, и если хочешь быть счастливым, лучше будь одиноким. Всегда лишь миг от поцелуев до ударов с размаха. Если рай без веры, если ад без страха, если рай без веры, если ад без страха, если рай без веры, если ад без страха, если рай без веры, без страха. А как решили нас простить, мы растерялись невольно. И стало солнышко светить, и стало людям не больно. И нет тоскливого Христа, и нет смешного Аллаха. Там, где рай без веры, там, где ад без страха.